Доктор Циммерман. Мне было 6 лет. Я шел по нашей улице домой после гуляний с другими мальчиками. Поднялся по лестнице. Я еще не доставал до замочной скважины. Ключ был привязан к веревочке, висевшей на шее. Веревочка натирала, кожа краснела и чесалась. Но я никогда не снимал ее. Боялся. Меня предупредили, что если потеряю ключ, домой не пустят. Несмотря на трудности, в этот раз я все же дотянулся, хотя и перепачкал кровью всю веревочку. Я повернул ключ, бесшумно открыл дверь, осторожно вошел в сумрачную прихожую, аккуратно закрыл дверь так, чтобы она не щелкнула. Папа и мама сидели в кухне на фоне окна. Мама шила, а папа что-то писал в бухгалтерской книге. Их голоса были еле слышны. Мама чем-то взволнована и расстроена. Они говорили о недавних событиях, причиной которых стал добрый дедушка Ханс Херслик, который при случае всегда ласково трепал меня по голове. Он сдавал в аренду свое помещение на первом этаже. Там у папы находилась сапожная мастерская. Точнее, причиной расстройства стал не сам дедушка Ханс Херслик, а его смерть. И даже не это, а его худой, нервный и вечно взвинченный сын, который появился в Берлине и стал заниматься делами дедушки Херцлига. Сын уже на второй день объявил, что прекращает аренду. Папе теперь надо было как можно быстрее забирать свою мастерскую и куда-то ее перевозить, но он растерялся. Проработал на этом месте 20 лет, привык к нему, нисколько не представлял себя на новом месте и настолько не был готов к переменам и хлопотам, что даже заболел. Видя папину неспособность быстро решить проблему, младший Херцлик неожиданно предложил гуманное решение. Все останется как есть. Впрочем, не совсем так. Идея младшего Херцлига была в следующем. Папина мастерская из помещения все же как бы выселится, но младший Херцлик откроет в этом помещении такую же мастерскую, собственную. Можно даже с теми же людьми, оборудованием и вывеской. Поскольку младшему Херцлигу в эту новую мастерскую нужны будут работники, он с удовольствием наймет папу, например, в качестве сапожника. Надо сказать, что главной ценностью папиной мастерской были не станки и не безликая вывеска, а 20-летняя репутация. Учитывая, что новая мастерская младшего Херцлига открывалась бы не только в том же месте и под той же вывеской, но и с теми же людьми, то фактически это становилось кражей собственности и воровством репутации. Папа превращался из владельца мастерской в одного из ее наемных работников. Он продолжал бы макать ту же кисточку в ту же ржавую банку с тем же клеем, но за треть прежних денег. И папа решил согласиться. Однако мама расстроилась. Она желала, чтобы папа сказал младшему Херцлигу, что мастерскую свою увозит и скоро откроет ее на новом месте, где-нибудь неподалеку. Это было бы ударом, по идее, Херцлига, потому что люди пошли бы к папе, а не к нему. Поэтому Херцлиг намекнул, что этого лучше не делать. Какие-нибудь плохие люди могут ведь и сжечь новую папину мастерскую. Муж сестры молодого Херцлига служит в полиции. Он, разумеется, сделает все возможное, чтобы разыскать негодяев, но у него, как назло, вряд ли получится. Расстроенная мама предложила, чтобы мы переехали на другой конец Берлина и открыли новую мастерскую там. Тогда она не помешала бы Херцлигу открыть собственную мастерскую или сделать со своим помещением что угодно. Но папа ужасно разозлился на маму. Он сказал, что у него нет сил никуда переезжать, а главное – нет сил в новом районе создавать себе репутацию. Он считал, что этот переезд заставит его начинать жизнь заново, а возвращаться в прошлое он не хотел. «Пойми, я хочу сидеть за своим старым столом. Я сидел за ним 20 лет», — говорил папа. «Тут мой старый молоток, моя ржавая банка с клеем, моя коробка с гвоздями. Ею пользовался еще мой отец. Я вырос в этом запахе клея. Это мои стены, я знаю там каждый кирпич. Там висит портрет отца. Портрет придется снять. Ты там больше не будешь хозяином». «Сниму, ничего страшного. Нам нельзя ни с кем ссориться», — в волнении говорил папа. «Нам нельзя ни с кем ссориться. Эти слова крепко засели в моей 6-летней голове. Я пошел по темному коридору, чтобы пробраться в свою комнату. Я изо всех сил старался идти бесшумно, но по дороге все-таки задел велосипед. Звонко пропела спица. Родители услышали. «Он пришел», — сказала мама. «А почему не зашел к нам?» Мама поднялась, прошла по коридору, вошла в мою комнату. Я лежал в кровати лицом в подушку. Мама перевернула меня. На подушке, на лице и на ухе осталась кровь. «Яков!» — позвала мама. Отец вошел и увидел меня. Мое лицо было в крови. На лбу чернела нарисованная углем шестиконечная звезда. Отец обернулся к матери и спокойно сказал: «Полотенце, воду, перекись». Мама убежала. Теперь, по прошествии многих лет, я лежал на нарах в своем бараке. И на моем лбу уже не было черной звезды, она была желтой и сползла на грудь. «Разве могут люди приказать себе что-то помнить, а что-то не помнить?» — спросил меня Рихард перед тем, как мы расстались. «Еще как могут», — мог бы ответить ему я. На следующий день я сидел за столом в тихом и сумрачном месте, куда так любезно определил меня Рихард, и перебирал очки. Тут царили тишина и покой. Они были совершенно несвойственны концлагерю. «Они потом вернулись», — говорил Рихард. «Мама вышла из машины. Я бросился к ней, а он дал по газам и уехал». Рихард рассмеялся. «Мы остались на обочине одни», — сказал он. «Я был счастлив, что она теперь вместе со мной, и что я больше не один в этом темном лесу. Что нам теперь делать? Как будем добираться до города?» Вся эта ерунда нисколько меня не волновала. Рихард счастливо смотрел на меня. «Я попытался обнять ее», — продолжил он, — «и тут ощущение счастья его покинуло. Но она не позволила. Она меня оттолкнула». Рихард взглянул на меня и вдруг передразнил ее злой крик. «Ты что, не понимаешь, что мы теперь умрем в этом лесу? Мы умрем прямо здесь, и все из-за тебя!» Рихард замолчал. Ее лицо было перекошено злобой, продолжил он через некоторое время. Она резко отвернулась и пошла пешком по обочине. Я пошел за ней. Выяснилось, что идти нам достаточно далеко. Мы топали в город до самого рассвета. Всю дорогу она продолжала злиться. Что-то шипела, восклицала. Потом плакала, потом затихала. Но мне все равно было хорошо. Пожалуй, я был даже счастлив. «Счастлив?» — переспросил я. «Конечно», — сказал Рихард. «Это было счастье — идти куда-то вместе с мамой по ночной обочине. Мы с ней были только вдвоем. Далеко впереди горели тусклые огни города, а темный страшный лес остался позади». Рихард немного помолчал. «Даже если бы мы никуда не пошли, а остались бы умирать в этом лесу, это меня нисколько не пугало. Какая разница, жить или умирать? Главное, чтобы с мамой». Рихард снова молчал, потом с улыбкой добавил: «Под конец пути я устал. Я уже не мог идти, хотелось спать. Мы уже подходили к городу. И она взяла меня на руки. И пока тащила меня на себе, я уснул. Она несла меня спящего, и моя голова лежала у нее на плече. А ведь мне было 5 лет. Я был, между прочим, уже тяжелый. А она все равно тащила меня. Тащила и тащила до самого нашего дома, представляете?» Он смотрел на меня, призывая разделить удивление. «Если бы она бросила меня под каким-нибудь кустом, я продолжил бы спать и даже не заметил бы. А она не бросила. Я спал у нее на плече, а?» Рихард смотрел на меня так, будто перепил шнапса. Улыбался. Лицо раскраснелось, из глаз ручьем текли слезы. Я смотрел на него и думал, какой же он дурак, что бросил терапию тогда в Берлине. Ведь я уже тогда мог вывести его на эти слезы. Аккуратно бы взял этот колючий злобный кактус за его 5-летнюю ладошку и привел бы на ночную обочину прямо в страшный лес, куда он так старательно избегал возвращаться все эти годы. «Сколько лет вам тогда было?» — спросил я. «5», — сказал он. 5-летнего мальчика оставили на обочине в ночном лесу. Одного. Никому не нужного. А потом несли его обратно. И теперь он счастлив, что его не сбросили где-нибудь под кустом, потому что он тяжелый. Рихард молчал. «Что вы чувствуете сейчас по отношению к этому мальчику?» «Что я должен чувствовать?» — сказал Рихард. «Я думаю, что это его судьба, это его проблемы». «Его проблемы? Ну да. Какое мне до него дело? Каждому свое». «Вы описали сейчас то, что вы думаете», — сказал я. «Но я не спрашивал о том, что вы думаете. Я спросил о том, что вы чувствуете». «Ничего я не чувствую», — в недоумении сказал Рихард. «Что я должен чувствовать? Я уже сказал, это его проблема, и мне нет до него дела». «Почему?» — спросил я. «А потому», — зло сказал Рихард. «Потому что этот мир устроен так. Страдает каждый. На днях я застрелил заключенного. Молодой парень мог бы жить. До этого я застрелил одну девушку, тоже могла бы жить. В той части лагеря, за бараками, я расстрелял очень много людей. Очень много. Там были взрослые и дети. Тоже могли бы жить. И среди всех этих жертв какой-то там мальчик, которого, видите ли, высадили в лесу. Не такое уж великое страдание. Не убили же? Потерпят. А что тут поделаешь? Так устроено. Надо терпеть. Каждому свое. Правильно ведь? Чего молчите?» Я молчал. Рихард был агрессивен. Его лицо раскраснелось и перекосилось злобой. Мне даже показалось, что он может сейчас застрелить меня. Он продолжал заглядывать мне в лицо, ища подтверждение его словам о том, что каждому свое. Но в его глазах блестели слезы, и я увидел в них отчаяние. Я отвел взгляд от Рихарда и принялся перебирать очки. Прозвучит по-детски, но я уверен, что в природе человека изначально заложено быть добрым. Если жизнь полна тоски, это озлобляет, и жить такой жизнью не хочется. Но как быть, если столько вещей вокруг вызывает тоску и злобу? У людей религиозных вопрос решается просто, они идут и молятся. Но что делать тому несчастному, кто обрек себя на безжалостный атеизм и теперь в одиночестве болтается в холодном черном космосе? Сузить существование до размеров маленького садика и возделывать его, как призывал святой Франциск, а потом спокойно взирать, как чьи-то солдатские сапоги топчут этот садик снова и снова. Столько вопросов, и десятилетия проносятся одно за одним, а ответа все нет. Мне в ту минуту помогла бы выпивка или музыка. Но никакого доступа ни к тому, ни к другому в концлагере не было. Помогла работа. Рихард, к моему счастью, обеспечил меня ею. В тот день я снова мыл полы в его комнате. На стене висел милый коврик с оленем, вполне детский образ, который более уместно встретить в спальне ребенка или раннего подростка. Как он мог оказаться в концлагере? Наверное, его нашли, когда потрошили чемодан какого-нибудь новоприбывшего, и стало жалко выбрасывать. Какой-то ребенок мог сорвать коврик со своей прикроватной стены. Ребенок, наверное, любил этого оленя. Ведь он был тем добрым другом, который не оставлял в одиночестве каждый раз, когда укладывали спать. В момент депортации ребенок мог тайно от родителей сунуть эту ерунду в чемодан, чтобы потом, когда они куда-то приедут, повесить коврик на новом месте. Но новое место оказалось не приспособлено для таких ковриков. Полы в комнате Рихарда были и без того чисты из прошлой уборки, но Рихарда это не волновало. Меня это тоже не волновало. Ощущение абсурдности всего сущего давно уже не тревожило. Оно стало постоянным ежедневным спутником. Если бы сказали снова вымыть полы, которые я мыл минуту назад, в голове даже не возникло бы вопроса «зачем?». Если бы среди многочисленных измерений, в которых определяется наша цивилизация, существовал бы индекс бессмысленности – то ученые обнаружили бы, что от эпохи к эпохе он растет экспоненциально. Истинной причиной этой войны я считаю потребность Германии в самопознании. желание взглянуть в зеркало самопознания кажется мне причиной вообще всех войн и всех действий любой нации. Включая эти концлагеря, через них Германия тоже познает саму себя. А мы, будущий пепел крематориев, скромные слуги Германии в ее самопознании. Я не знаю, чем это закончится, но надеюсь, что моя смерть поможет Германии понять себя. Иначе все окажется совсем уж бессмысленным. Впрочем, посреди окружающего меня яркого праздника буйной бессмысленности вовсе не стоит слишком уж надеяться на то, что моя смерть будет иметь какой-нибудь смысл. Германия существует вовсе не для того, чтобы обеспечивать смыслом смерть какого-то Иоахима Циммермана. Мыть чистые полы намного лучше, чем таскать кирпичи или выдергивать неподатливые острые обломки самолетов из железнодорожного вагона. Рихард не лежал, как обычно, в одежде на кровати, а стоял на коврике, в одних трусах, поднимая и опуская руки с гантелями. Я украдкой поглядывал на его молодое тренированное тело. Его наготу я видел сегодня впервые. Я не мог отделаться от мысли, что если с ним не случится ничего плохого, этому телу предстоит прожить намного дольше, чем моему, старому, измученному, избитому. Однако большой трагедии в своей кончине я не видел. Боль, жившая в моем теле постоянно, оказалась способна поразительно облегчить мои отношения со смертью. Обычная, понятная, примитивная боль легко сделала понятной и желанной такую сложную, таинственную и пугающую вещь, как смерть. Возя мокрой тряпкой по чистому полу, я украдкой поглядывал на молодое тело крутящего гантели Рихарда и испытывал чувство недоумения. Казалось странным и даже пугающим, что мы так фатально зависим от наших тел. С чего вдруг с прекращением существования этих рук и ног или чего-то там в животе прекращаемся и мы? Мне нравилось мысленное упражнение, описывающее аналогию жизненного пути любой живой ипостаси с жизненным путем сперматозоида или эмбриона. Но эта аналогия не давала полного ответа на вопрос, что надо делать, чтобы обмануть смерть. Интуитивно я понимал, что тратить энергию на попытку управления неуправляемым бессмысленно, поэтому пытаться обмануть смерть не надо. Но вся моя невротическая жизнь, все внутреннее перенапряжение от бесконечной череды дурацких и неловких попыток обхитрить судьбу и оказаться сильнее того, чего нельзя оказаться сильнее, а также все жизни окружавших меня людей, которые были наполнены такими же бессмысленными попытками, все это приглашало меня отдохнуть, расслабиться и, например, представить себя кем-то типа червяка, ведущего примитивную биологическую жизнь. Червяк не делает трагедии из собственной смерти. Этот умудренный интуитивный философ знает, что он всего лишь червяк, и что до него на Земле умерли уже миллиарды червяков, а после умрут еще миллиарды. Делать из смерти трагедию червяку просто нечем. Не наделен он разумом. Если бы я мог отнестись к разуму как к некоему недоразумению, то смерть сразу переставала бы восприниматься значительной, драматической, катастрофической. Но где взять этот дар восприятия самого себя как существа примитивного и биологического? В нашем концлагере это было бы особенно полезно. Я заметил, что портрет матери, всегда стоявший на определенном месте на столе в комнате Рихарда, сегодня был отвернут лицом к стене. Теперь на нас смотрел лишь бессмысленный коричневый прямоугольник. Это не могло быть случайностью. «В тот день она была абсолютно здорова», — сказал Рихард. «Она наврала, что заболела. Специально, чтобы возник повод подкинуть меня в семью отца. Под предлогом того, что она якобы мчится в больницу. Она надеялась, что все там проникнутся любовью к милому мальчику. Что отец полюбит меня и даст на меня денег». Рихард весело рассмеялся. Гантель чуть не выпала из рук, но он виртуозно поймал ее в воздухе. «Когда мы ехали в такси, она прямым текстом сказала мне об этом», — усмехнулся Рихард. «Сколько лет вам было?» — спросил я. 6, — сказал Рихард. «Перед тем, как высадить меня из машины, она потребовала, чтобы я вел себя хорошо и обязательно им понравился». Рихард. В доме отца было полно народу. Молодая Рогнеда, ей было тогда около 19, склонилась ко мне, чтобы что-то прошептать. Она была очень милая. От нее пахло вкусными духами. Ее шелковистые волосы довершали образ прекрасной принцессы из волшебной детской сказки. «В этой кофточке гостям не показывайся», — прошептала милая принцесса. «У нее все рукава в твоих соплях. Сними ее и выбрось». Я растерялся. Не мог выбросить свою кофточку, как приказала принцесса. Потому что это было бы предательством. Кофточка мала мне, я из нее давно вырос, и теперь она облегала очень плотно. В плотном обхвате содержалось огромное значение. Это было единственное в моей жизни существо, которое меня обнимало. Да, это была не кофточка, а живой фиолетовый друг. Он обнимал меня всегда. У него всегда находилось для этого время, желание, хорошее настроение. Когда ее застегивали на мне, я уже не чувствовал себя одиноким и никому не нужным. Как я мог предать ее, даже если это приказ принцессы? Если мой сопливый друг оскорблял чей-то взор, мне оставалось только спрятаться куда-нибудь вместе с ним. Я разыскал в большом незнакомом доме тихий уголок, сел на пол и стал играть с игрушками. Это были облупленные деревянные кубики. Играть с ними оказалось не слишком весело, потому что они еще не стали для меня своими. Я, конечно, хотел бы, чтобы игра поскорее увлекла и стала радостной, но все же я не спешил мысленно присваивать чужие кубики. Какой смысл ощущать своим то, что могут отнять в любую минуту? Впрочем, уже скоро я забыл о страхах. Игра захватила меня. Я увлеченно строил из кубиков ворота для древнего замка. Забыл о рукавах, соплях и даже о злой, красивой принцессе, которой я почему-то не нравился. Мне стало хорошо и весело. Вдруг в тихую комнатку вошли отец и принцесса. Они уединились здесь, спрятавшись от шума гостей. Они не знали, что я тоже здесь. Отец страстно поцеловал принцессу, но она была с ним холодна и отодвинулась. «Неужели ты не мог ничего придумать, чтобы этот мальчик сегодня на нас не свалился?» — строго спросила принцесса старого короля. «Зачем он нам в такой день?» Старый король растерялся. «Но он мой сын», — жалко пробормотал он. «Ну и что?» — строго сказала принцесса, и, не дождавшись ответа, пошла прочь. Старый король поспешно засеменил за ней. В столовой, куда я вошел с кубиком в руке, все садились за большой накрытый стол, и взрослые, и дети. Одна из девочек уже сидела за столом. На голове у нее был большой красивый бант. Она обернулась, увидела меня и помахала рукой, указав на свободное место рядом с ней. Это было удивительно. Сопли на рукавах моей кофточки ее нисколько не волновали. Мне стало радостно. Я пошел к девочке, но тут с небес спикировала злая принцесса. Она схватила меня за руку и с улыбкой сказала: «Нет-нет, ты не член нашей семьи. Ты будешь есть вон там». Бросив нежный взгляд на старого короля, сидевшего во главе стола, принцесса вывела меня из комнаты и повела по коридору в кухню. Когда мы выходили из зала, я оглянулся на старого короля. Он смеялся и громко шутил с гостями, иногда постреливая взглядом в мою сторону. В углу кухни я увидел большую собаку. Она ела из миски объедки с королевского стола. Принцесса Рогнеда со стуком поставила на пол тарелку рядом с собачьей миской. «Это тебе», — сказала принцесса, сунула мне в руки ложку и ушла. Я встал перед миской на колени и начал есть вместе с собакой. Увидев мою еду, собака попыталась залезть в мою миску тоже, но я отодвинул ее морду плечом и съел все сам. Я давно уже был голоден. Собака не обиделась и приняла грубость как должное. Когда через много-много лет я появился в этом доме снова, собаки там уже не увидел. Должно быть, она умерла. Впрочем, в этом доме ее все еще любили и помнили. В королевской спальне, над прикроватной тумбочкой, той самой, на которую я впоследствии положил на минутку свой пистолет, чтобы мне было удобнее застегивать брюки, висел портрет именно этой собаки. Увешанная медалями, она гордо смотрела на фотографа. Сейчас, когда собака была еще вполне живой и бодрой, она не могла знать, что через много лет будет грустно смотреть на меня с портрета, а я буду уже повзрослевший, в ладной эсэсовской форме. и мое питание из собачьих мисок уйдет в далекое, надежно забытое прошлое. На первый взгляд казалось, что в саду никого нет. Здесь было удивительно тихо. Однако почти за каждым деревом прятался ребенок, шла игра в прятки. Водила принцесса Рогнеда. Крадучись, она ходила между деревьями, высматривала детей. За соседним деревом я увидел красивую девочку с бантом, ту самую, что пригласила меня за стол. Сначала ее внимание было целиком поглощено принцессой, от которой она пряталась. Но потом она увидела меня. Наши деревья стояли рядом. Мы могли видеть друг друга и даже тихо переговариваться. «Давай поженимся», — тихо прошептала девочка. Это было единственное, что она сказала. Ее идея мне очень понравилась. Я кивнул. Мне очень нравилась эта девочка, ведь в отличие от других детей, ее не отталкивали мои сопли. Поблизости появилась принцесса Рогнеда. Мы с девочкой сразу же замолчали. Мы ведь от нее прятались. Обнаружив девочку, принцесса весело рассмеялась и обняла ее. «Ты последняя», — сказала принцесса, оглянулась к саду и громко хлопнула в ладоши. «Игра окончена, идем в дом». Дети, которые были обнаружены ранее, теперь бегали между деревьями. Услышав крик Рогнеды, они направились к дому. Я оставался единственной, кто еще не был найден, поэтому продолжал стоять за деревом. Принцесса взяла девочку за руку и повела к дому. Девочка потянула принцессу вниз и заставила наклониться. «Там еще один мальчик», — прошептала она принцессе в ухо. «Я знаю», — с улыбкой сказала Рогнеда и увела девочку в дом. Когда все дети оказались в доме, тяжелые двери королевского дворца наглухо закрылись. Я остался в саду один. Небо темнело. Сначала я продолжал стоять за деревом, но потом понял, что искать меня уже не будут. Я вышел из-за дерева. Теперь я просто стоял на небольшой травяной лужайке, ковырял в носу и вытирал сопли о рукав. Мы с кофточкой никому оказались не нужны, но проблемы в этом нет, ведь мы есть друг у друга. Комары с наступлением темноты стали особенно злыми. Я был в шортах, они кусали мне ноги, я уже не успевал отгонять их. Ноги были в крови. Когда в саду шумно бегало много детей, комары прятались, а теперь, когда я остался один, все набросились на меня. Я пошел в сторону ярко освещенных окон, с трудом открыл тяжелую дверь и вошел. Дети играли повсюду. В гостинах, в коридорах, в кабинетах и даже в оранжерее, в той самой, где через много-много лет предстоит повеситься одному из игравших здесь мальчиков. Мама предупредила меня, что одним из мальчиков в этом доме будет мой брат, но я не мог отгадать, кто он. Потому что мальчиков было много, а с братом меня не познакомили. За окнами замка было уже темно. С деревянной лошадкой в руках я вошел в ярко освещенный зал и наткнулся на девочку с бантом. Эту лошадку я подобрал еще при входе, сразу как только увидел, что ее бросил какой-то мальчик. Лошадка мне очень нравилась, и я сразу же крепко прижал ее к себе, чтобы никто не смог отнять ее. Но сейчас, когда увидел девочку, я подошел к ней и протянул лошадку ей. Сказать девочке, что она мне нравится, было страшно. Как недорога была мне лошадка, подарить ее оставалось единственным способом выражения чувств. Девочка, увидев мой искренний дар, не раздумывая, оттолкнул его. «Ты плохой мальчик», — сказала она. «Я не буду на тебе жениться». Я остолбенел. Что произошло с ней? Злая принцесса рассказала ей обо мне что-то плохое? Ей стало понятно, что дружить со мной не следует, или девочка сама решила, что мальчик, которого не ищут, ей не нужен? Даже не успев пережить чувство обиды, я вдруг ударил девочку лошадкой по голове. Девочка зарыдала от боли. На ее плач сразу же сбежалось огромное количество взрослых. Отец девочки в волнении сел перед ней на корточки и стал обнимать и утешать. Позже я узнал, что ее отец тот самый главный гость, ради которого собрали вечеринку. Окружающие смотрели на него с сочувствием, а на меня со злобой. Я и представить себе не мог, что вокруг меня может собраться так много людей, которые меня ненавидят. Подбежал король. Выглядел он сейчас совсем не по-королевски. Отец девочки сидел на корточках и обнимал свою дочь. Я стоял в сторонке и просто ковырял в носу. Дело было сделано. Девочка по башке получила. Возможно, мне было страшно, а вокруг было очень много враждебных взрослых. Гневно схватив меня за ухо, взволнованный король потащил меня в тюремную башню. «Зачем ты это сделал?» — кричал король на ходу. Он шел широким шагом, его мантия развивалась, корона скособочилась, лицо было красным. Я молчал, потому что не знал ответа. Я даже не принимал решения ударить девочку. Моя рука сама грохнула лошадкой о ее голову. Уху моему сейчас было очень больно. Королевские пальцы сжимали и выкручивали его так сильно, что из глаз моих текли слезы. Король бросил меня в узкое темное помещение, наверное, в королевскую темницу. Здесь было прохладно, а на полках стояли закрытые крышками баночки с вареньем. Одна из баночек была без крышки, с водой, в которой плавала какая-то длинная резиновая штука. Позже, когда я вырос, я понял, что это был презерватив. Дорогая вещь, которую использовали несколько раз, а в промежутках, чтобы не растрескалась, хранили в воде. «Ты обидел дочь нашего самого уважаемого гостя», — сказал король. «И будешь теперь сидеть здесь до тех пор, пока твоя мать не заберет тебя». Он вышел и с треском захлопнул дверь. Я остался в абсолютной темноте. Теперь не было видно ни полок, ни длинной мокрой штуки, и только слабые отсветы от банок с красным вареньем напоминали мне красные огоньки удаляющейся машины. Доктор Циммерман. В комнате Рихарда было спокойнее и уютнее, чем в любом из доступных мне помещений концлагеря. Рихард продолжал заниматься с гантелями, а я продолжал бессмысленно возить тряпкой по чистому полу под его ногами. «Извините, мне тут помыть надо», — сказал я. Я видел плохо и поэтому мыл пол строгими квадратами. Меня раздражало, если один из намеченных квадратов оказывался недоступен. «Да, конечно, извините», — Рихард с гантелями быстро отошел в сторону. Я стал возить тряпкой по освободившемуся месту. «В этой комнате с банками я и просидел до вечера», — продолжил рассказ Рихард. «Когда приехала мама, отец молча взял меня за руку и вывел к такси. Ни до свидания, не приезжай, сынок. Я был 5-летним преступником». Рихард оставил гантели и сел на кровать. Он только сейчас почувствовал, до какой степени устал от физических упражнений. Так и закончилась эта хитрая мамина попытка вытянуть из отца денег на мое содержание, сказал он. Когда ей стало ясно, что денег не будет, она возненавидела меня еще больше. Рихард усмехнулся. «Вы его сын», — сказал я. «Но он позволил, чтобы вас унижали у него на глазах. Он молчал и смеялся». «Почему?» — спросил Рихард. «Не знаю», — сказал я. «Ему могло нравиться, что вас унижают. Например, потому что он сам по какой-то причине чувствовал себя униженным. А может, он хотел сохранить хорошие отношения со своей новой женой за ваш счет. Так или иначе, он предал вас». Рихард молчал. «Точнее, он снова предал вас». «Снова?» — спросил Рихард. «Лес, помните?» — сказал я. Рихард кивнул. «Может быть, вы избегали к нему обращаться не только потому, что не хотели предавать мать?» «Знаете, я вот вспомнил все это», — сказал Рихард и вдруг замолчал. «И?» «Жаль, что я сейчас не на работе», — сказал Рихард. «Пошел бы, подстрелил пару заключенных, может, и полегчало бы». Рихард встал с кровати, снова взял гантели и продолжил заниматься с удвоенной энергией. «Ночью я мыл столы в пустой офицерской столовой, и они были грязнее, чем полы в комнате Рихарда. Рихард сидел на одном из столов, положив автомат на колени, и грыз сухарь, обмакивая его в банку с вареньем. «В эти дни она очень изменилась», — сказал Рихард. «То и дело обнимало меня. Приклеится и стоит. Стал вдруг восхищаться мной. Пиджак тот подарил. Я ничего не понимал. Говорю: мам, что с тобой сделалось?» Рихард замолк. Я продолжал мыть столы. В столовую вбежал совсем молодой солдат, схватил кусок хлеба со стойки и выбежал из столовой. Мы снова остались одни. «А она знаете, что говорит? Я, — говорит, — раньше просто не понимала, что у меня есть счастье, мой золотой любимый сыночек». Рихард вдруг резко и зло обернулся ко мне. По его лицу текли слезы. «Зачем она это сказала?» — срывающимся голосом крикнул он. «Чтобы больнее мне сделать, когда я найду ее мертвой?» Я молчал. Рихард беззвучно плакал, размазывая слезы по лицу. Его плечи тряслись, он ничего не мог с собой поделать. Я бросил взгляд на дверь. Не хотел, чтобы сюда сейчас вбежал какой-нибудь солдат за куском хлеба. Я постоял некоторое время в неподвижности. Потом аккуратно положил тряпку, подошел к Рихарду, обнял его. «Мама, мама!» — плакал Рихард. Так мы и стояли. Он плакал, а я обнимал его. Скосив глаза вниз, я увидел, что Рихард отвел в сторону руку с сухарем, чтобы не измазать меня вареньем. Но варенье все равно капало на мою полосатую робу. Меня это не волновало, я мог отстирать ее потом под краном. Дать слезать это варенье какому-нибудь голодающему я не мог. Из-за своего привилегированного положения я жил в относительной сытости. И тот факт, что я не слезал его сам, могло озлобить моих товарищей. Мы с Рихардом, обнявшись, молча стояли в ночной столовой. Он немного успокоился, но слезы еще текли. Главной заботой продолжала оставаться дверь. Я не хотел, чтобы кто-нибудь увидел то, что не полагается. К счастью, никто не вошел. Через несколько часов весь лагерь уже спал, кроме охранявших периметр часовых, нескольких человек в администрации и ночной смены крематория. Крематорий был мал для такого большого лагеря, поэтому работал круглосуточно. Мы с Рихардом теперь сидели на полу, спиной к стене. «После смерти она оставила записку», — говорил Рихард. «Писала, как она виновата передо мной, как любила меня, какая она никудышная мать. Эту записку я и сейчас храню. Когда я впервые прочитал ее, только тогда я понял, как виноват перед ней. Эта вина и толкнула меня на тот шаг, из-за которого мы с вами познакомились. Спина затекла и болела, и я пытался понять, хватит ли сил сказать ему то, что давно планировал. Он был молод и взволнован, это наполняло его энергией. Но я не был молод и взволнован, и процентов на 50 был уже мертв. А вдобавок сейчас ночь, меня мучила боль и ужасно хотелось спать». «Вы тянетесь к каким-то людям или сообществам», — сказал я. «Перекраиваете себя им в угоду. А из этого ничего не получается». Я бросил на него взгляд. Он молчал. «Вы тянетесь к маме, стараетесь быть для нее хорошим, а она отвергает вас», — продолжил я. «Заставляет прыгать через горящее кольцо, бросает в лесу, кончает самоубийством». Я переменил положение спины, чуть повернулся, и стало легче. «Вы тянетесь к папе, а он не интересуется вами», — продолжил я. «Предает вас ради новой жены, а потом ради старшего сына Тео». Рихард кивнул. «Вы тянетесь к семейному теплу и пирожкам моей Рахели, а она уходит от вас в газовую камеру. Вы тянетесь к фюреру, к Германии, к его партии. Они ставят вас на конвейер трупов и крови. Унижают вас работой, с которой может справиться любая примитивная рептилия». Рихард молчал. «Они превращают вас в одного из тех рабочих, которые несут трубу, и большинству из которых не важно, что потечет по этой трубе. Говно или человеческая кровь». Рихард посмотрел на меня. Я принял решение все-таки самому высосать варенье из своей робы и сунул ее в рот. Индивидуальные психологические проблемы отдельных личностей складываются вместе, сказал я, высасывая сладость из мокрой ткани, и приводит к фашизму целые нации и государства. А люди этих проблем не решают. Они думают, что если перестрелять всех нацистов, то новые не появятся. Край робы потерял сладость, и я оставил его в покое. «Зачем вы мне все это говорите?» — спросил Рихард. «Ваш страх быть брошенным заставляет вас тянуться к кому-то, приспосабливаться. Это унижает вашу уникальность. Вы устали цепляться к сообществам. Устали пытаться стать их частью. Устали умолять их принять вас. Вы не часть Германии. Вы не часть немецкой нации. Вы самостоятельный, свободный человек. Вы сильный одиночка. Думайте о том, чего хочется вам, а не сообществу. Рихард обдумывал мои слова. Со стороны все выглядело так, будто пожилой человек объясняет что-то молодому. На самом же деле пожилой объяснял что-то самому себе. Рихард. Вернувшись среди ночи из столовой в комнату, я первым делом стал рыться в своих вещах. Я быстро вытащил из-под кровати чемодан, рывком вывалил на пол его содержимое и все же разыскал ее. Развернув записку, я быстро перечитал, в злобе смял в кулаке, сунул в карман и пошел к двери. Уже от двери я решительно вернулся, схватил со стола отвернутый к стене портрет матери и вместе с ним вышел из комнаты. Когда я стоял около печи крематория, спешить было некуда. Я просто стоял и смотрел на огонь. В голове слышались грозные крики циркового дрессировщика. Заключенные буднично подкатили к печи тележку с очередным трупом. Когда они открыли заслонку, я достал из кармана записку вместе с портретом, бросил на тележку около головы трупа. Заключенные сделали вид, что не заметили, напряглись, поднатужились и начали вкатывать труп в огонь. Голова трупа вместе с портретом и запиской въехала в печь. Портрет, бумажка и волосы трупа сразу же вспыхнули. В то же мгновение я бросился к жерлу, оттолкнул заключенного, рванул тележку на себя, полез голыми руками в огонь и вытащил полуобгоревшую бумажку. Портрет спасти не удалось. Фотографии мамы у меня больше не было. Я стоял у печки и растерянно смотрел на полуобгоревшую бумажку с рукописным текстом. Заключенный украдкой бросил на меня взгляд и ушел за следующим трупом. На следующий день мне и еще четверым солдатам поручили разгрузить машину с завернутыми в промасленную бумагу тяжелыми брикетами. В них находилась взрывчатка, и эту работу запретили перепоручать заключенным. Оружие нам снимать тоже запретили. Работать из-за этого было очень неудобно. Я не понимал, зачем концлагерю столько взрывчатки. А еще я был недоволен, что моя форма пропотеет, ее придется стирать, сушить и гладить раньше времени. А еще мне не нравились синяки на бедре. Во время переноски брикетов оружие било по ноге. Работа была монотонной и тупой, требовались только руки и ноги. Оставшаяся без нагрузки голова изнывала от тоски. Я вспоминал наш с доктором диалог, который состоялся в ночной столовой вчера перед рассветом, после того, как мы ненадолго уснули прямо на полу. Мне приснились тележки с трупами, закатываемые в печь, а еще расстрелянные люди, лежащие во рву. И я сказал, то, что мы творим здесь, выглядит как конец света. Немцы сошли с ума. «Это не немцы», — сказал доктор. Я в недоумении посмотрел на него. «Я тоже так думал, пока не ослеп», — сказал доктор. «Теперь я вижу вещи, как есть». Я усмехнулся. «Узнаю ваш старый диагноз — нежелание видеть правду. По-человечески это понятно. Вы ведь так старались убедить себя, что вы немец, обычный гражданин Германии. Вы никого не дразнили своим еврейским видом, а с вами, несмотря на это, обошлись как с чужим. И весь ваш картонный домик рухнул. Вам трудно признать ошибку. Думаю, вы не воспримете правду, даже если ее станут закапывать вам в глаза пипеткой». «Немцы слишком разные, чтобы это было правдой», — сказал доктор. «У нас в бараке есть и немцы. Фюрер объявил немцев высшими, однако неудобные для фюрера инакомыслящие попадают сюда, и никакая принадлежность к высшей расе не помогает им». Я поднялся, прошел в кухню и взял для доктора баночку варенья. Доктор продолжал. «Фюрер направляет высших умирать на фронтах миллионами и делает это с той же легкостью, с какой направляет низших умирать в концлагерях. Где же на практике ценность немца? Доктор посмотрел на меня. Я не понял его взгляда. Я уж точно не был тем, в ком имело смысл искать ценность немца. Как и ценность человека вообще. «Каждому хочется ощущать себя ценностью», — продолжал доктор. «Если бы не получилось быть ценным для папы с мамой, то хотя бы для страны и фюрера. За ощущение своей ценности даже умереть не жалко. Вот за что в действительности умирает сегодня немец. Не за Германию, не за ее светлое будущее. А за краткий наркотический миг иллюзорного ощущения своей ценности хоть для кого-нибудь». Я отдал доктору баночку и хотел принести ему ложку, но он открыл баночку и полез в нее пальцем. «Наш век свел людей с ума», — продолжал доктор. «Чтобы ощутить себя ценным, человек вливается в какое-нибудь сообщество, национальное или политическое, или индустриальное, или религиозное, и отказывается от своей индивидуальности. Каждое такое сообщество — это союз своего рода верующих, верующих в их общую ценность. Объединение верующих – это, иначе говоря, конфессия. Мы соглашаемся думать только так, как скажут, помнить только то, что скажут, хотеть то, что скажут. Человек становится конфессиональным солдатом. Солдата не интересуют идеи, которым предстоит служить. Ему не до этого. Главное, чтобы выбранная им конфессия оказалась большой и сильной. А еще, чтобы она давала ему то главное, ради чего он пришел. Ощущение личной ценности. Доктор зачерпнул варенье и облизал палец. Те, кто ощущает личную ценность сам, то есть те, кому конфессия для этого не нужна, остаются одиночками, продолжил доктор. Они не вливаются ни в какое сообщество и сохраняют независимое мышление. Такие объявляются изгоями, и для них конфессиональные солдаты строят крематории и концлагеря. По вашей версии, та война, которая сейчас идет, это столкновение между теми, кто ощущает свою ценность, и теми, кто ценностью себя не считает, спросил я. Это и есть истинная линия фронта, кивнул доктор. Я бы назвал это не столкновением, а истреблением. Те, кто ценностью себя не считает, истребляют тех, кто считает себя ценностью. До тех пор, пока люди не осознают этого, войны будут продолжаться, и люди столетиями не будут понимать, почему. Доктор лизнул край баночки с вареньем. «Но откуда берутся эти люди, которые не ощущают себя ценностью?» — спросил я. «Люди берутся от родителей», — сказал доктор. «Взрослые отучают ребенка считать себя ценностью для того, чтобы ребенок стал удобен, и не замечают, что тем самым убивают его. Мертвые — это ведь самые удобные люди, вы и без меня это знаете, вы ведь работали в морге». «Но зачем это истребление конфессиональным солдатам?» — спросил я. «Одни пусть ощущают свою личную ценность самостоятельно, других пусть убеждает в этом их конфессия. Что мешает обеим этим группам жить мирно? Почему одни сжигают других?» «Ну, во-первых, конвейер смерти наполняет жизнь смыслом», — сказал доктор. «Конфессиональный солдат живет в ужасающей тоске и бессмысленности. Природа изначально создала нас свободными и мыслящими, а не безликими придатками к огромному конвейеру. Вы должны были почувствовать это на своей шкуре. Вы ведь работали на рыбном конвейере». Доктор снова сунул палец в баночку. Она теперь была пуста. Увидев это, я достал новую и протянул ему, но он не отреагировал. Он снова видел плохо. Я втолкнул баночку ему в руки, и тогда он взял ее. «Спасибо», — сказал доктор и полез в баночку пальцем. «Когда солдат в угоду своей конфессии отказывается от права самостоятельно мыслить, в его душе образуется пустота. Пустота тревожит солдата, и кто угодно может заполнить ее чем-нибудь нежелательным. Поэтому конфессиональные газеты и радио с этой пустотой неустанно борются. Их задача – отвлечь солдата от главных вопросов его жизни, развлечь, развеселить, раздробить его сознание вздорными мелочами. А также забить его голову мусором, который хоть немного выглядел бы как смысл жизни. В будущем, когда конфессии исчезнут, тогда исчезнут и мощные централизованные газеты и радиостанции. И тогда уже никто не сможет из единого центра дать каждому солдату быстрые и ясные ответы на самые тревожные вопросы. Какова сегодня наша общая на всех цель? Ради чего надо терпеть? Почему вся эта дрянь называется жизнью? Почему на душе такая тоска? Кто враг, из-за которого все так плохо? Доктор доел из второй баночки, скромно отставил ее на пол и бросил невидящий взгляд в мою сторону. Я, однако, решил, что следующую ему уже не дам. «Тогда и закончатся времена фашизма», — сказал доктор. «Каждый индивидуальный человек и в будущем продолжит искать свою ценность и смысл. Поэтому на смену централизованному злу придет зло индивидуальное. Но это будет уже другая история». А до тех пор, пока эпоха централизованного зла еще не закончилась, конфессиональные солдаты с радостью продолжат взрывать, расстреливать и сжигать всех, кого им прикажут. Это их месть изгоям за свою тоску и отчаяние. А что будет, когда сожгут последнего изгоя? Тогда сжигать будет больше некого. И тогда конфессиональный солдат с прискорбием обнаружит, что проблема осталась. Тоска продолжает угнетать, а на душе нисколько не полегчало. И что тогда? Тогда им придется сжигать друг друга. Обдумывая сказанное доктором, я решил, что если все-таки восприму его картину мира, мне будет интересно определить в ней собственное место. «Хорошо», — сказал я. «Вы утверждаете, что я самостоятельный, свободный человек, а не часть сообщества. Но с чего вдруг? У меня нет четкого понимания смысла жизни. У меня нет ощущения собственной ценности. На мне форма СС. Это форма конфессионального солдата. Она действительно придала мне уверенности и заставила почувствовать себя нужным». «Нет, эта форма не сделала вас конфессиональным солдатом», — улыбнулся доктор. «Это не просто форма, понимаете? Оружие, видите?» Я в волнении хлопнул себя по бедру. «Его выдала мне конфессия, и я расстрелял из него много изгоев. Я не испытываю к ним никакой симпатии. Они мне неприятны, и у меня нет к ним сочувствия. Если вы после всего этого продолжаете утверждать, что я одиночка, а вовсе неверный солдат своей конфессии, значит, вам просто нравится так думать». «Конфессии с удивительной регулярностью отвергают вас», — улыбнулся доктор. «Полицейский оттолкнул вас, когда важные и уважаемые рабочие несли трубу, которая соединит общественные нечистоты с мировым океаном. Да и в рыбном цеху никого не интересовали ваши чувства. Если бы вы повели себя неправильно, окружающие вас фартуки с мертвыми людьми внутри сбросили бы вас вниз, на мокрый пол, заваленный рыбьими кишками. Красивые девушки в открытой машине тоже пронеслись мимо вас и даже не остановились, чтобы пригласить к себе в их прекрасную жизнь. В детстве вас высмеяли, когда в цирке вы отказались вместе со всеми радоваться мучениям тигра. Даже ваша мама в тот день оттолкнула вас. Она сказала, что ей не нужен сын, который сочувствует изгою. В доме отца отвергли вашего трогательного сопливого друга, кофточку, которая преданно вас обнимала. Сообщество не простило вам вашей преданности неправильному другу, и вы оба стали изгоями. Вас не стали искать за деревом, не позвали в дом, не пустили за общий стол, оставили на съедение комарам. Ваш отец в угоду сообществу тоже предал родного сына. Сообщество всегда интуитивно чувствовали, что вы чужой. Они всегда отвергали вас. Разрешите себе осознать это. Увидьте себя и свою судьбу в истинном свете. Вы всегда были изгоем и остаетесь им сейчас. Вы не способны играть в их футбол. Вы не конфессиональный солдат, вы всего лишь притворяетесь им. Так же, как я притворялся немцам. Это униформа на вас. Это всего лишь ваш способ выжить. Доктор замолчал. Я тоже молчал, удивленный и растерянно глядя на рукава своей формы. Мне вспомнились все, чьим другом в последнее время я так хотел быть. Георг, Хорст, Клаус. Вспомнились пиво и леденцы, которыми я наивно хотел купить их любовь. И мне стало до слез жалко своих неимоверных усилий, которые всю мою жизнь, год за годом, я тщетно тратил на то, чтобы стать где-нибудь своим. а пришел вместо этого только к усталости, опустошенности и желанию не быть. «Странно», — растерянно сказал я. «Я же так старался не отличаться от других. Так старался всем понравиться. Кто для них свой, а кто чужой? Эти вещи они чувствуют лучше нас», — сказал доктор. «Мы не знаем, благодаря чему они так ясно видят нашу ложь. Мы знаем только то, что они вас увидели и отвергли». «Ну хорошо», — сказал я. «А если я не один из них? Если я одинокий изгой, значит, мое истинное место тоже в печке крематория?» Доктор весело усмехнулся и кивнул. «А если так, — сказал я, — тогда какого черта я должен служить их интересам?» Доктор молчал. «Почему вы молчите? — спросил я. «Вы произнесли сейчас формулу свободы, — сказал доктор и вытянул вперед руку. «Мое зрение опять меня подводит. Я не вижу вас. Если бы я вас увидел, я бы подошел и обнял вас». Я подошел к доктору и обнял его сам. Мы стояли, обнявшись в ночной столовой, и вокруг нас была полная тишина. Ее нарушил доктор. «Наша терапия закончена», — тихо сказал он. «Вы дадите мне еще варенье?» Разгрузка взрывчатки продолжалась. Я был уже весь мокрый. Хотелось пить, но воду не приносили. В очередной раз, подойдя к грузовику, я взялся за два новых брикета, но почему-то так и не поднял их. Отпустил, снял рукавицы, дал себе передышку, огляделся по сторонам. Около забора из колючей проволоки прохаживались с автоматами два хмурых, чем-то удрученных конфессиональных солдат. Из трубы крематория бесшумно устремлялись в небо безостановочно обращаемые в дым одинокие изгои. Они вовремя не обобществили свое сознание, и теперь его не было у них вообще. Один из конфессиональных солдат, разгружавших взрывчатку вместе со мной, остановился рядом и вытер пот. Ему тоже понравилась идея небольшого отдыха. Он сетовал на то, что эта проклятая взрывчатка становится с каждым часом все тяжелее, и что эту работу нельзя доверить заключенным. Я понимающе усмехнулся. Конфессиональный солдат взял два брикета и ушел. Поняв, что вокруг никого нет, я взял один брикет и, втянув живот, засунул его себе под китель, под брючный ремень. У себя в комнате, с опаской взглянув на настороженную морду лесного оленя, я спрятал брикет взрывчатки под кроватью. Я знал, что олень не расскажет. Выбравшись и отряхнув руки от пыли, я лег на кровать, закрыл глаза и расслабился. Мне привиделся труп какого-то бездомного берлинского старика. К нам в морг часто привозили умерших на улице. Этого привезли среди ночи. Теперь он лежал голышом на каталке, его печально сморщенный коричневый член свесился на бок, а вокруг стояли студенты и профессор со скальпелем. Я подумал о том, что этому старику за все время его жизни так и не удалось сделать для Великой Германии ничего достаточно важного и значительного, чтобы его похоронили в земле, с оркестром и почестями, при большом скоплении народу. Не удалось послужить стране при жизни, зато удалось после смерти, предоставив для исследований скромную требуху. Какая никчемная это была должна быть жизнь, с надменной насмешкой думал я, глядя на него в тот день. Все, что он смог предложить Великой Германии, всего лишь свою требуху. Я был тогда совсем еще юным и вовсе не думал о том, что послужить Великой Германии своей требухой это уж точно не приведет к ковровым бомбардировкам и разрушению немецких городов. Стоя неподалеку от мертвого старика в морге, я, тогда еще юный, тянул шею, чтобы что-то увидеть поверх голов студентов. Профессор взглянул на труп и поднял скальпель. Он держал его как дирижерскую палочку, и казалось, что сейчас он взмахнет ею, и все органы несчастного деда дружно заиграют трогательную прощальную мелодию. Сердце обеспечит ритм, заржавевшие суставы издадут струнный скрип, а задница подарит нам звук тромбона или контрабаса. «Смотрите, как я это делаю», — сказал профессор. «Первым делом я разрезаю грудину и открываю грудную клетку». Вытянув шею, я внимательно наблюдал за руками профессора. Он открыл грудную клетку трупа, растянув края в разные стороны. Один из студентов упал в обморок, товарищи подхватили его и унесли. Профессор не обратил на инцидент никакого внимания. Глядя на открытую грудную клетку трупа, я закрыл глаза и, лежа в комнате под взглядом настороженного оленя, дальнейшее видел уже в своей фантазии. «А теперь мы делаем вот так», — послышался мне веселый голос профессора. Его руки аккуратно взяли со стола брикет взрывчатки и плотно вложили его в грудную клетку старика. Всего через несколько лет после этого эпизода в берлинском морге грудная клетка старика оказалась грудной клеткой какого-то заключенного. Его труп въезжал в печь лагерного крематория. Но разрез шел не по грудине. Несмотря на подаренные профессором знания, мне не было никакого смысла возиться с жесткой грудиной, если я мог безо всяких хлопот сделать для взрывчатки разрез ниже, в районе диафрагмы.